Итак, здоровье малыша. Что это за тема такая будет? Тема будет о здоровье младенца, также о его психическом здоровье. И мы с вами будем рассматривать также в конце этой лекции документальный мультимедиа-шоу о реинкарнации. То есть мы посмотрим, что такое родинки на теле, что они означают. Так, тема будет интересная. Рад вас всех видеть. Спасибо большое, что вы пришли. Очень приятно, когда кто-то тебя хочет слушать. Больше будем изучать уже аюрведу. Аюрведа, я уже говорил, это наука, которая переводится «наука о счастливой жизни». Также там есть отдел педиатрии, то есть о детях. Надо помнить, что еще один важный пункт по отношению к здоровью новорожденного, что они не могут говорить. Они не могут контактировать с окружающими людьми. И они не могут жаловаться. Очень много написано книг на эту тему, и я думаю, что для многих это уже знакомая тема, но кое-что вы отсюда тоже подчеркнете интересного. Итак, чтобы понять, какие проблемы возникают у новорожденного, мы должны немножко разобраться в азах аюрведы. Кто из вас когда-то изучал или читал или слышал основных принципов аюрведических? Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, это уже успех. И я вам немножко сейчас расскажу, чтобы вам было понятнее. Есть такое понятие, как пять основных великих первоэлемента. Они называются панча махабхуты. Панча означает пять. Махабхуты означает великие части или великие. И этот мир состоит из этих вот пяти основных стихий. И пальцев у нас тоже пять, обратите внимание. Итак, земля. Элемент земли. Это не глина, которая валяется на улице. Элемент земли – это движение праны в определенной вибрации. То есть прана – это жизненная сила, которая действует в вибрационном режиме. И вы ее очень хорошо можете услышать, когда вы зеваете. Все зевают. Вот здесь в ушах такой его звук. Кто замечал это? А когда мы подтягиваемся вот так, подтягиваемся утром, тоже такое. Приливы и отливы. Так вот, жизненная сила на санскрите называется прана. Китайцы ее называют ци. Японцы ее называют ки. Отсюда выражение рей, ки. Рей – рука с японского, ки – прана. Жизненная сила. Говорят, новое изобретение. Так вот, это самая старая вещь, которая существовала в этом мире. Лечили раньше и будут дальше делать это. Йоги это могут делать. Они могут с помощью праны лечить на большом расстоянии. С помощью праны можно восстанавливать поврежденные органы и ткани. То есть, если вы поймете принцип движения праны, вы поймете, как поддерживается жизнь в теле. И люди, которые занимаются прана-аямой, то есть дыхательными упражнениями, они учатся управлять движением праны в своем теле. Если они овладели праной в своем теле, также они могут овладеть и праной другого человека. Поэтому есть такие виды единоборств, когда противник поражается даже на большом расстоянии. Он даже не может подойти к нему. То есть прана нет в теле, нет жизни. Есть люди, которые заболевают, и здоровый мужик, такие у него мышцы, он лежит больной, он ложку поднять не может. Да? Он не может ложку поднять. Она весит несколько грамм. Но он не может это сделать. Почему? Потому что энергия праны снизилась. Таким образом, если праны нет, хоть у тебя будет гора из мышц, ты будешь слабым человеком. Поэтому в восточных единоборствах они больше занимаются дыхательными упражнениями, чем отрабатыванием ударов. Допустим, если энергию праны набрать вот этот пальчик в конь, подойти к этой двери, вы можете проткнуть насквозь. Пальцу ничего не будет. Потому что там сила. Есть очень много таких историй, когда люди могли разрубать человека пополам одной только ладонью. Таким образом, энергия праны – это тайна для материалистов, особенно для тех, кто мыслит материально. Они не могут понять, что это такое. Им нужно все пощупать, потрогать, увидеть микроскоп, измерить и так далее. Тогда они говорят, да, это существует. Но нет такого прибора, который может зафиксировать движение праны в теле. Но есть симптомы, с помощью которых вы можете отличить. Много у вас ее или мало? Почему я это начал? Потому что вы сможете отслеживать, что происходит с ребенком. Давайте с вами сейчас сделаем такое упражнение. Возьмите указательный палец, поставьте его перед собой. Теперь посмотрите на него, на кончик этого пальца, не отрывая глаз, думайте об этом кончике и начинайте дышать таким образом. Активнее дышите. Дышите. И вы почувствуете пульсацию в пальце. Почувствуйте, как он наливается и начинает пульсировать. Вот просто держите, не пульсирует. Начинаете смотреть и дышать, начинает пульсировать. У кого получилось? Получилось немножко? Ну, конечно, это надо дольше заниматься. Что произошло? Мы смотрим, а не получается, кто не может концентрироваться. То есть здесь весь секрет заключается в том, что нужно научиться концентрироваться. Пишите правило. Ум, там где ум, там прана. Ум дает вектор движения праны. То есть если вы о чем-то думаете, о какой-то объекте, туда идет прана. Вот когда мы будем йогой заниматься, я вас буду учить, как это делать. Как можно загонять прану в любую часть тела. Таким образом можно самолечением заниматься. Можно любую боль рассосать. Даже рассосать опухоль можно. Но это уже серьезно. Это уже нужно владеть, и здорово. Таким образом, прана делится на 10 категорий. Мы не будем их все перечислять, просто знать, что делится на 10 категорий. И основных из них движений это 5. Одна энергия движется вверх. Она называется удана. Удана означает вверх. Слово ура – это санскритное слово. Ра – солнце, у – на. На солнце. Поэтому раньше воины кричали ура. Это древний санскритный термин. Поэтому в России только ура еще кричат. Это идет из древности. Таким образом, у означает вверх. Дана означает палка. То есть прана, движущаяся вверх, подобно палке. Вот так. И прана, которая движется вверх, дает возможность голосовым связкам работать, снабжает энергией всю голову, таким образом обеспечивает жизненные силы верхнюю часть тела. Стоит только удане слегка снизить свою вибрацию или движение, как начинается... У меня голос пропал. Доктор, давайте. Чей-то он пропал. Почему нет силы в мышечных связках? Говорят, у меня нет силы. Или вот этот дрожащий голос. У меня нет силы. Почему у человека дрожит голос? Когда он болеет, у него голос дрожит. Удана снижается. Она движется вниз. А если она удана копится вот в этом месте, возникает кашель. Он скопился вот здесь. Таким образом, можно сделать очень много диагностических... диагностику можно сделать. Мы можем видеть, где прана скопилась, где ее много, где ее мало. Это требует занятий определенных. Таким образом, удана, прана, движущаяся вниз. Прана, которая движется вниз, она называется апана. И когда он движется слишком сильно вниз, то возникает понос. Ощущение, как будто от тебя все разрывает. Это означает, он движется вниз. Во время родов активно апанаваю. И таким образом в ведические времена, во время родов, женщинам ноги перевязывали эластичным бинтом. Очень сильно. И смазывали, чтобы апана не растянула ее сосуды на ногах. Вы все знаете, что после родов у многих возникает варикозное расширение вен, хронический геморрой и так далее. То есть много проблем возникает. Это возникает из-за того, что потоки воздуха с огромной силой давили вниз. И апана, когда нарушена, она постоянно активна, то у человека возникает опущение органов, толстов кишечника, мочевого пузыря и других органов внизу. Также выпадание кишечника, варикозное расширение вен и т.д. и т.п. И таким образом самана, самана-ваю, или движение воздуха, оно находится в области поджелудочной железы, вот здесь. Что она делает? Она движется вот таким образом, как восьмерка, вот так. И когда она активизируется, у нас вот здесь наступает такой звук. Да? Знакомый звук. Говорят, кушать хочется. То есть, как только вот это появилось, означает самана ваю, она начинает активизироваться. И вы все когда-нибудь костер раздували? огонь разгорается, самана вайо активизируется, самана прана и самая вайо, одно и то же название, то огонечек в нашем теле, биологический вид огня, начинает разгораться. И как только огонь разгорелся, нам хочется кушать. Если огня пищеварения мало, есть не хочется. Поэтому больные люди, у них проблемы с иммунитетом. Высокий, чуть ниже сделай, пожалуйста. Хай написано там. Чуть-чуть пониже заводится микрофон. Вот хорошо. Нормально так? Не выдерживает мои праны микрофон. Таким образом, самана вайо, она активизирует огонь пищеварения. Если она снижается, возникает воспалительный процесс, возникают болезни поджелудочной железы и другие болезни пищеварения. Поэтому элементарная полынь раздувает саману вайо. Можно лечить поджелудочную железу. Полынью, например. Горький вкус связан с воздухом. Он раздувает воздух. Следующая прана – это вьяма, вьяна. Вьяна движется по оболочкам, то есть она движется по коже, по слизистой кишечника, то есть она по оболочкам движется. Таким образом заставляет кишечник вибрировать. Вибрации идут. Вот смотрите, труба 8 метров, сложенная, вот таким вот, как батарея. Попробуйте в батарею что-нибудь насыпьте и вытряхните оттуда. Однако у нас все проходит и выходит. Так вот это делает вот эти вот праны. Так вот, самана, она заставляет активизироваться толстому и тонкому кишечнику. Если она чересчур активна, возникает чрезмерное напряжение. Оп, стопор. Наступает запор. Все, самана нарушается, вьяна нарушается, возникает запор. Самана снижается, возникает несварение. То есть, нарушение от этих энергетических субстанций дают различные виды заболеваний. На каждую из них можно писать кучу книг. Современная медицина лечит что? Следствие. А аюрведическая медицина лечит причину, то есть убирает, лечит проблему. Она раздувает огонь пищеварения, все остальное восстанавливается. Таким образом, вот это вот праны, пять основных, они управляют нашими жизненными субстанциями. Также есть еще второстепенные, в частности, управление глазом, управление ртом, крикала прана, к слову кричать, крикала, от санскрита произошло. Крикала прана означает, дает расширение рта. Нарушение этой праны дает такие болезни, как называется на латыни, но когда рот открыт, закрыть не могут, челюсть не держится. Есть также нарушение уданы праны, дает недержание головы. У многих детей есть такая болезнь. Головку он не может держать. Серьезная болезнь, практически трудноизлечимая. Почему она неизлечима? Они не понимают, в чем дело. Почему мышечная ткань не держит? Почему не держит голову? Все на месте, мышцы на месте, нервы на месте, кости на месте. Почему не держит? Там снижение праны. И т.д. и т.п. Так есть прана, которую движение праны в глаза, и оно управляет фокусом. Работа оптики. Также вот здесь называется пуша, есть ганхари. Вот здесь энергетические центры есть, которые управляют глазами. Если их стимулировать и, допустим, травы все наносить, можно даже зрение восстанавливать в какой-то степени. А это вы можете на йоге уже узнать. Мы будем проходить марма точки. Подробно, иначе у нас уйдет вся тема. Таким образом, нарушение этих пран дает различные заболевания у детей. И более грубые субстанции, это уже доши. Что такое доши? Доши — это комбинация стихий. Давайте рассмотрим с вами. Элемент земли — это вибрация праны в очень низком состоянии. Ну, например, если воду заморозить, вроде та же вода, да? Но она будет принимать элемент свойства земли. Водой можно уже убить будет, сосулькой в голову дал, можно убить. Но это вода. Но с точки зрения аюрведы, лед – это земля. С точки зрения аюрведы, лед – это уже не вода, это уже земля. И та же самая вода в виде пара – это уже вайо, воздух. Но с точки зрения химии – это вода. Поэтому они никогда друг друга не смогут понять, о чем идет разговор. Итак, первые элементы Земли – это наш молекулярный состав. То есть способность атому существовать и строить определенные комбинации в виде молекул, структур и так далее. Это делает элемент Земли. То есть вся химическая таблица Менделеева, это можно назвать элементом Земли. Понятно? Если ее слишком много, то у человека будет увеличенное сердце, например, бычье сердце. Или, допустим, чрезмерное количество жира. То есть любое привлечение элемента земли дает увеличение органов или веса. Кровь, например, густая. Элементы земли очень много в крови. Понятно, да? Мало элементов земли. Дистрофии различного вида. Не хватает земли. Стройматериала мало. Дальше элемент. Элемент воды. Это то, что дает, то, что связывает одно с другим. Если вы в муку насыпите, нальете, с ним будет. Вы можете из нее лепить тесто. Тесто получается. Форму можете уже делать. Поэтому вода все связывает одно с другим. Допустим, вода в мышечной ткани или в сосудах, если ее в нормальном, она в норме, то сосуды будут эластичные. Они будут эластичные, гибкие. Но если воды будет меньше, они будут ломкими и хрупкими. Так вот, сигареты что делают? Они осушают элемент воды, то есть испаряют элемент воды. Воздух всегда осушает. Дым – это воздух с точки зрения аюрведы. И когда человек курит, он осушает свой организм, у него ломкость сосудов увеличивается. Это описано в аюрведе, и это подтвердили наши современные ученые. Так оно и есть. Понятно, да? Элемент воздуха, когда увеличивается в костях, то возникает хруст. Хрустит все. Мы сели, у нас прохрустело. Это означает, элемента воздуха в костях очень много. Идет осушение смазки. Следующий элемент, это элемент... Атомную бомбу так сделали, они, точнее водородную, они что сделали? Убрали нейтрон, и два атома стали отталкиваться друг от друга с огромной скоростью. То есть, вот этот нейтрон, это и есть элемент воды, который связывает одно с другим. Если в нашем теле снижается элемент воды, а это происходит под влиянием планет, если это происходит, то сколько бы вы ни пили воду, она не будет усваиваться в вашем организме. Пример. Летом очень жарко, вы идете по улице, жара, вы пьете, как говорится, пьете и писаете. А пить хочется. У кого так было? Но стоит только, допустим, лимончика выпить или какой-то вот, да, добавить какую-нибудь травку или зеленый чай, например, как узбеки пьют. Элемент воды увеличивается, происходит усвоение элемента воды в теле. Все, напивается человек. Таким образом, элемент воды дает возможность вот этой элементу земли, этими атомы, молекулы, эти H2O, она движется таким образом. То есть вода переносит землю. Поэтому вода переносит вот эти в крови вот эти элементы. Следующий элемент, я кратко, конечно, на каждый этот элемент нужно целую лекцию дать. Следующий элемент, это элемент воздуха. Воздух – это пневматическое движение в нашем теле. Оно заставляет двигаться руки, ноги, моргание глаз, вдох, выдох, способность ощущать. Вот то, что мы чувствуем, это делает воздух. Сексуальное наслаждение тоже связано с движением воздуха в теле. Если они снижаются, то и ощущение снижается. Если кожа шуршавая или обветренная, снижается чувствительность. Замечали? То есть, таким образом, нужно понять, что воздух обладает определенными свойствами движения. Именно воздух толкает планеты по орбите. Ученые говорят, примитивные ведантисты, какой там воздух? Там невесомость, там нету даже газа. Говорится-то о тонком воздухе. А ваю... Вая – это первый элемент. Это пхута. Пхута, если дословно перевести, это своего рода как дух можно перевести. Тонкая субстанция воздуха. И в нашем теле эта тонкая субстанция воздуха тоже движется. Что такое астма? Почему ее не могут лечить? Потому что это связано с тонким влиянием воздуха. Он не может получить прану в свои чакры. Ну вот еще вам пример приведу. Вы легли в ванну и лежите в ней, в ванне. Небольшой слой покрывает ваше тело водой. Вот так вот, чуть-чуть. Тяжело дышать. Стоит только грудь вытащить из воды, раздох пошел. Ну, рот-то открыт. Пожалуйста, вы же вдыхаете. Выдыхаете. Почему тяжело? Вот вам доказательство, что мы дышим еще и чакрами. Прана заходит через наши центры, не только через кислород. Рыбы получают прану через жабры. Мы получаем через легкие. Разные виды жизни по-разному получают прану. Есть даже прана и в азоте. Есть существа, которые питаются азотом. Дышат азотом. Им не нужен кислород. То есть там, где есть прана, там есть жизнь. Таким образом, когда человек вдыхает, он делает вдох. Он еще делает вдох больной астмой. Воздух зашел в легкие. Все. Легкие уже наполнены воздухом, а он задыхается. Значит, он прану не получил. Вот почему эта болезнь трудноизлечимая. Таким образом, 80% болезней возникает с нарушением движения воздуха в теле. Точнее, даже не воздуха, а ваю. Ваю – это тонкий элемент. Он движется по тонким каналам, которые называются нади. Именно эти каналы видит душа в момент смерти, когда она вылетает с огромной скоростью. Вот этот туннель, коридор. Это есть канал в своем собственном теле. Загадка. Что же это за загадочный такой коридор? Канал в твоем теле. И следующий элемент – акаш или эфир. Эфир обладает тоже определенными свойствами. Он невидим, он прозрачен. Его основное свойство – это передавать звук и передавать образ. Ученые современные изобрели телевидение. За счет чего пользуется телевидение? Как работает? Он говорит, сегодня в эфире. Журнал «Хочу все знать». Да? В каком эфире? В таком эфире звук проходит через эфир, образ проходит через эфир. Все ваши мысли и образы идут через эфир. Эфир – это пространство, это площадь, в котором находятся наши другие первые элементы. Если вам дан эфир метр на метр, вы будете карликом. То есть это тело не будет расти дальше эфирной оболочки. Если вы получаете эфирную оболочку с размером с полвселенной, как у Солнца, или со всю Вселенную, вы получаете тело соответствующего размеров. Понимаете идею? Если элемент эфира убрать, допустим, в руке часть, рука отсохнет. Движение праны там прекратится, элементы будут разрушаться. Так колдуны делают. Они воздействуют на эфир за счет образов, за счет звуков и за счет заклинаний определенных. Мы говорим, что эфир связан с чем? Со звуком и с образами. Ясно, как магия устроена? Берет гвоздь с гроба, подходит к дому, втыкает в порог гвоздь и говорит, на смерть. И все умирают. Всем плохо становится. Почему так, спрашивается? Никакой мистики. Здесь есть объяснение. Это гвоздь связан с этим покойником. Ты его воткнул сюда, еще звуковую комбинацию запустил. Теперь эти люди подключаются к этому гвоздю, и они уходят туда. Их энергия жизненно всасывается. Вот в этот гвоздь. А гвоздь связан с покойником. Все, уходит энергия. Это можно с точки зрения физики объяснить. Не физики, а метафизики. Тонкая физика. Поэтому будьте очень аккуратны со всеми этими гаданиями и со всеми этими вот, ну как вам сказать, магиями черными и так далее. Это очень опасно. Неизвестно, с чем свяжешься. Я знаю очень многих людей, которые сходят с ума на магии. Духи к ним подключаются, кто угодно. Так вот, элемент эфира – это самая загадочная субстанция. Эфир активизируется ночью, после 12 часов. Заметьте, вы ложитесь спать, в конце города трамвайчик идет, и вы слышите. Да? И вы слышите. Или на улице женщина идет, каблуками цокает. Цок-цок-цок-цок. Очень хорошо слышно. Как будто микрофоны включили. А днем цокает, вы не слышите. Даже будет тихо. То есть время, когда вот эти первые элементы, стихии, они активизируются. Вот эфир ночью. И утром рано. Таким образом, ясновидение развивается через расширение элемента эфира. В эфире есть вся информация. Доша – это уже комбинация стихий. Итак, элемент земли вместе с элементом воды, когда соединяются вместе, образуется элемент, точнее, доша означает состав, или то, что склонно выходить из равновесия. Это называется капха. Основные ее характеристики. Земля, ее характеристики. Тяжесть, инертность, холод. Так? Вода. Основные характеристики. Она тоже тяжелая, подвижная и холодная. Правильно. Вода по своей природе всегда холодная. Ее можно нагреть. Огонь туда запустить. Но она будет остывать. Она не будет огонь держать. То есть капха будет обладать какими свойствами? Земли и воды. Это и есть слизь. Вот она, слизь. Объелся банан с тортом на ночь. Утром слизь. Капха увеличилась в теле. Дортики по ночам. Элемент капхи в нашем теле увеличивается. Доктор что-то несет. В разные стороны. Зимой люди толстеют. Заметьте. Летом худеют. Зима капхи много. Снег лежит. Все тускло, мерзло. Вот сейчас очень много капхи. Вот эта слизь. Тепло, темно, склизко, питательно. Кто заводится? Меньшие наши братья. Одноклеточные. Начинается эпидемия. Таким образом, элемент земли вместе с водой дает капху. Давайте рассмотрим, как они ведут себя. Пишите, капха – это идеальная среда для размножения бактерий и других инфекций. Идеальная среда. Вот почему пищевые отходы очень опасны, когда они уже долго полежали. Можно отравиться. Давайте теперь посмотрим, какие виды питания относятся к капхе. Жирная пища, бананы, всякие там пудинги, геркулесовые каши, то, что вот это вот тяжелое, слизистое. Молоко тоже относится к капхе, если оно холодное, то оно будет давать капху. Если вы пьете горячее, если вы пьете холодное молоко, язык покроется белым налетом. Как можно определить у ребенка, что у него повышена капха в теле? Язык. Посмотрите ему на язык и увидите белый густой налет. Если там будет белый густой налет, то нужно уничтожать капху в его теле. Следующий этап – это развитие бактерий. Неминуемо произойдет. То есть, как можно уничтожить бактерии в теле или инфекцию? Даже как грипп можно лечить? Допустим, вам нужен элемент, который будет разрушать капху. Это что? Огонь. Огонь что делает? Высушивает. Он высушивает воду, вода испаряется, остается элемент земли. А элемент земли очень хорошо горит, если он не влажный. То есть, смотрите, проще объясняю. Вот бревно, оно мокрое. Так? Вы его посушили на солнышке, потом оно хорошо горит. Вот в этом заключается идея лечения капхи. Высушить и сжечь. Поэтому используются травы, специи, лекарства, которые будут уничтожать капху, против капхи. Это перцы, например, которые обладают капху. Перцы, острый вкус, любой острый вкус, имбирь, ромашка, например, растение. То есть есть еще разные энергии, разные силы. Итак, слизь, посмотрите в глаза ребенку, вот сюда. Это относится только к ребенку, кстати. Вы можете и себя так диагностировать. Но эти знания помогут вам понять, что с его целом, с телом в общем происходит. Глаза посмотрите. Если вот здесь такой белый появляется, налет вот такие белые. Видели, да? Вот у собак, вот у животных такое бывает. Белый налет. Это означает, что у него капха скопилась в голове. Вот здесь, в мозгу. Глаза связаны с мозгом. Следующий момент. Если вы возьмете и посмотрите в носик, и увидите там тоже такую белую слизь, и, извините за выражение, сопли будут тянучие. Тянучие. Это означает, что у него много элемента капхи в теле. Бывают сопли текучие, такие полупрозрачные, бывают тянучие, а бывают гнойные. Видите, они разные. Это связано с стихиями. Дальше что вам нужно посмотреть? Вам нужно посмотреть на его кал. Обычно он будет густой, если капхи много. Густой и прожилки такие белые, или слизь может быть в испражнениях. Моча. Если посмотрите на мочу, она будет мутная. Также если вы вдруг заметите, что у вас моча мутная стала, такая как молочная такая, мутная, это означает, у вас элемента земли в теле очень много скопилось. Что делает элемент земли в теле? Она закупоривает все каналы. Вот что она делает. Это как в раковину забилась. Раковина забивается чем? Капхой она забивается. Вот то же самое происходит в нашем теле. Это считается опасное состояние. И начинается одна болячка за другой. И инфекции, и бактериоз, и одно, и другое, и третье. И он все эти антибиотиками колет, колет, колет. А там среда. Там есть среда, они там размножаются, растут. Там есть среда для жизни. Так вот, смотрите, если у кого-то слабый иммунитет, сразу нужно обратить внимание на присутствие капхи в вашем теле. Капха не дает возможности огню расширяться, действовать огненной силе организма. Ну, допустим, если печку завалить дровами, да, беру печку, вот он говорит, костер разгорается, берите дровами и завалили. Он может потухнуть. То же самое происходит с организмом. Когда переедает человек, он тушит свой огонь пищеварения, и капха начинает увеличиваться. Я вам рассказал симптомы, вы можете у ребенка это увидеть. Следующая стихия – это огонь. Плюс вода называется пита. Это и есть наши соки пищеварительные, только грубые уже соки пищеварительные. Это кислоты, это желчь. И где живет, пропустил, капха, пишите, где она живет? В основном она живет в желудке и вот здесь. Геморит – это не что иное, как заболевание чего? Капхи. скопления кавхи много. Голова-то наш, мозг, там мозг внутри. Сейчас подождите, пока с выводами. Просто общий принцип поймите. То есть капха, она локализуется в основном в желудке. Там она, там еда лежит. Там слизь. И мы в течение дня сглатываем постоянно эту слизь. Слюни, с носоглотки идет. Мы же не сплевываем, мы сглатываем. И это все копится в нашем желудке, обволакивает стенки, залепляет их, и таким образом происходит нарушение пищеварения. А особенно у детей, потому что они питаются молоком, и они мало двигаются. Поэтому у них есть защитные функции, он срыгивает периодически. Так устроено Богом. Ребенок не может сам вот так сделать, как мы. Его просто периодически. Поэтому не нужно жаловаться, что ребенок часто срыгивает. Нормально, пусть еще больше срыгивает. Это хорошо. То есть организм высвобождается от капхи лишней. И следующий, значит, момент. Пишите, питта локализуется в области печени тонкого кишечника. И язвы желудка чаще и желудка ниже, ближе к тонкому кишечнику возникают. Гастриты, эрозивные и другие язвы тонкого кишечника, заболевания печени, желчных протоков связаны с нарушением питты. Что делает агни в нашем теле? Капха дает мышечную силу, дает стройматериал, а питта расщепляет, трансформирует. Агни, или огонь по-русски, он трансформирует все. Допустим, берете кусок железа, нагрели на огне, и вы можете из куска железа сделать меч, например, или подкову. Но сначала его нужно разогреть. Это еще раз доказывает, что огонь управляет обменом веществ. Если человек говорит, у меня нарушение обмена веществ, это означает, что у него нарушение огня в теле. И он говорит, я вот ем все подряд, вот ем вроде, ем, вот есть хочется, что-то вот мне толстею. На самом деле это связано с снижением огня. Снижением огня. Если огонь хорошо работает, ты хоть что съешь, хоть ведро, все переварится. Без проблем. Таким образом, когда человек начинает воздерживаться от еды, поститься, например, огонь у него увеличивается в теле. И за счет увеличения огня сжигаются токсины. Вот и все. Можно с помощью трав, можно с помощью воздержания от пищи очищать свой организм. Итак, огонь в основном движется вот в этих органах, где я сказал. И огня очень много присутствует в крови. Кровь, она даже красного цвета. Там много огня. Говорят, гори, да? Горячая кровь еще говорят. Кровь горячая. Поэтому ракшасы и демоны не любят пить кровь. Там много вот этой силы огненной. Дают ярость им еще больше. Злобы. Итак, давайте рассмотрим, чему приводит нарушение движения агни. Итак, любое снижение агни вызывает снижение пищеварения. То есть пища начинает в теле гнить. Как определить у ребенка, что у него снижен огонь пищеварения? Во-первых, капха увеличивается, это первый признак снижения огня. Понятно, да? Второй пункт. У него отрыжка. Отрыжка вот таким вот воздухом и дурной запах изо рта. Следующее пишите. Нарушение огня приводит к резкому запаху. То есть испражнения очень едко пахнут. Запах имеет тоже значение. Едкий такой запах. И стул обычно неоформленный. Такой вот он. Желтовато-коричневого цвета. Чем больше желтизны, тем больше огня находится в толстом кишечнике. А его там не должно быть. Почему так возникает? Это может возникнуть из-за неправильного питания матери. Может дать нарушение дош у ребенка. Следующее, что какие симптомы. Посмотрите на глаза. Вот так вот откройте глазки и посмотрите вот в эти места. Если вы видите на белках красноту или желтизну. Видели когда-нибудь людей с такими желтоватыми глазами? Это означает увеличение агни. То есть питта попала в кровь. Питта попала в кровь. А это не очень хорошо. То есть что делает питта? То есть желчь что делает в крови? Она разрушает все, что, с чем соприкасается. Все разрушает. То есть желчь, ее природа разрушительная. Она не должна быть в крови. А почему он попал туда? Есть закупорки в этих в желчных протоках. Таким образом, посмотрите на язык. Если вы видите язык, такой желтоватый налет, коричневатый, едко-желтоватый или красный язык. При температуре обычно язык красный. У любого человека. Посмотрите, когда он болеет, у него язык будет красный. Это увеличение огня. Пишите, огонь, его увеличение дает воспалительные процессы. И ребенок может орать от дикой боли. У него болит, допустим, у него воспалительный процесс где-нибудь идет. Ничего не могут понять, что с ним происходит. Осмотрите его. Насморк, допустим, у него может течь такой как вам сказать, такой зелено-желтый гнойного цвета. Вот это пита. Пита в мозгу. Вот смотрите, какого цвета она. Вам, диагностический фактор это цвет. Дальше. Пот человека становится едким. Его запах очень едкий, как у коня. Вот кони так пахнут, когда они носятся. У них пита, конституция, природа такая. Поэтому от них такой запах исходит. Следующий момент. Воспаление легких это типичное попадание агния или питы в легкие. Воспаление идет. То есть вы должны знать природу этих дож. Это вам очень сильно поможет понять, какого рода лекарств вам нужно подбирать. Кстати, по аюрведическим традициям и ведах описано, что мать должна знать, у нее есть обязанности. Она должна научить своего ребенка смотреть к чему. Я сам перечислю. Лечить травмами, знать аюрведу. Она становится семейным врачом. Это жена, мать. Раньше женщины это все знали, даже на Руси. Каждая бабка знала, какой травкой что лечить. По большому счету, медицина это больше женская наука, чем мужская. Дальше, она должна уметь рожать детей, уметь их воспитывать и все эти знания передать своей дочери. Это традиция древняя. Поэтому сохраните вот тайны, секреты. Народная медицина это не что иное, как аюрведа, передающаяся из уста в уста, с поколения в поколение. Вообще-то слово «народное», оно немножко смешное. Что, народ изобретал? Как народ мог изобрести точные меридианы и каналы, все эти таблицы получить? Как они могли это увидеть? Или «песня народная». Что значит «народная»? Весь народ сочинял эту песню? Просто один придумал, все подхватили. Кто-то есть автор, просто его забыли. Вот то же самое. Народная медицина есть автор, но о нем не говорится. Я специально смотрел некоторые русские рецепты с аюрведическими один к одному. Один к одному. Очень похоже. Похоже, что когда-то был один источник. Итак, следующая доша – это воздух. То есть, еще раз повторяю, пита при увеличении она дает перебор огня, при снижении дает недобор огня. То есть, будет увеличиваться капха сразу же. Вата – это воздух. У нее есть особое свойство. Она принимает те качества, с чем соприкасается. Пример. Воздух или ветер, проходящий через пустыню Сахару, приобретает качество Сахары. Воздух, проходящий тот же самый через Северный полюс, приобретает качество Северного полюса. Ясно? Итак, если, допустим, в желудке человека язва, и воздух проходит эту язву, он разносит огонь по всему телу. Раздувает. Поэтому может температура вспыхнуть и так далее. Если где-то скопление капхи, воздух охлаждается, и холод несет по всему телу. Первые признаки. Нарушение движения тела, нарушение координации движения. Допустим, вот повышение тонуса мозга. Вот есть такой синдром, когда на ножку ребенок встать не может. Так у него натянуты мышцы, он так весь напряжен. Это перебор воздуха. Где? В нервной системе. В аюрведе описывается все дату. Дату – это структуры тела. Начиная от шукры, семени, расы, лимфы и пошли вот эти вот структуры. Они называются дату. Если в эту дату попадает какая-то из этих стихий, там идет аномалия. Допустим, воздух попадает в семя к отцу. Так? Воздух обладает природой подвижения. Что возникает? Какая болезнь? Преждевременная эвакуляция. Раз. Дальше. Сперматозоиды носятся с дикой скоростью. То есть они сами сгорают от трения. То есть возникает незачатие. Не может зачать ребенка. Дальше. Чрезмерное охлаждение возникает половых органов и приводит к простатиту. Воздух. Осушение идет. Все начинает атрофироваться, сохнуть и так далее. У женщин обильный месячный, который никак сопровождается сильными спазмами. Пишите, спазм это перебор воздуха. Его очень много. Привяжу, господи ты, боже мой, воздух выше равновесия уже, все. Приведу пример. Кстати, это тоже нарушение воздуха, когда вот так человек не может два слова связать. Кто вот Учителя, они знают, когда долго говоришь, говоришь, говоришь, начинаешь заговариваться. Это нарушение воздуха, пишите. А кто-то работает, допустим, на компьютере, сейсмографистом. Кто-то работает со сверлом или там сбор машинкой. Там, где движение, там воздух. И есть такая болезнь у шахтеров, называется вибрационная болезнь. Слышали? Это нарушение воздуха. То есть воздух может попасть в мамсадату. Мамса – это мясо, переводит на русский. Мамса – такой же, как я, переводится. Попадает, когда, значит, в тело, в мышечную ткань. И что воздух делает с мышечной тканью? Начинает ее раздувать. Возникает рыхлость. И когда хирург зашивает, допустим, рану, нитка разрывает ткань. Знаете, об этом бывает? Никак. Нету силы в мышцах. Попадание воздуха в мышечную ткань. То есть воздух все разрыхляет. Дальше воздух, который попадает, ну, допустим, в почку, ваю попадает в почку, возникает спазм, боль. Но достаточно туда направить огонь, как спазм проходит. Итак, пишите, все вздутия живота, распирание, боли во время дефекации. Многие люди на это жалуются. Многие жалуются, что после дефекации, по-большому, у них возникает ощущение слабости и боли в области ануса. То есть, пишите, ее локация в толстом кишечнике. Что она там делает? Итак, пита, огонь, обрабатывает, перерабатывает пищу. Дальше эта жидкость движется по кишечнику. Попадает в толстый кишечник, там живет воздух. Что он начинает делать? Осушивает. А когда он его осушил, и испражнение выходит в виде кишечника, то есть напоминающую форму кишечника. Это норма. Итак, пишите, если вы увидели, что ребенок не может нормально сходить в туалет, и если его испражение похоже на такие вот, как козлиный помет, это означает, что в его толстом кишечнике присутствует вата. В том числе это касается взрослых людей. Вата доша нарушена, нарушение идет. Пример. Если вы машину перекачаете, колесо машины или велосипеда, очень сильно, вы будете прыгать, у вас не будет амортизации. То же самое происходит от кишечника, перекачано, стенки кишечника перекачаны, нет амортизации, нет движения. И еще вам пример приведу, как запор возникает. Сгущенку когда-нибудь ели, одну дырку сделаете, попробуйте вылить туда сгущенное молоко. Какие проблемы, дырка-то есть? Что, не выливается? Вторую сделали напротив, раз, пошла. Вот вам сопор. Ясно? Отверстие есть, ничего не выходит. Нет движения воздуха. Дырочку баночки проделали вторую, циркуляция воздуха пошла. Воздух начал двигаться, сгуха начала выходить из банки. Сгуха, народное название. Не знаю, в Петербурге так называют, сгуха. Сгущенное молоко. Понимаете? Поэтому вата, она может давать запоры и боли в животе. Ребенок не может это сказать. Он не может пожаловаться. Можно поставить диагноз, опросив человека по боли, по симптомам, да? А ребенка вы не опросите. Вам нужно посмотреть. Все, пишите. Корох есть, 100% ватов, нарушение ваты. Если вы посмотрите на его язык он, и на губы, они будут сухие, осушение будет происходить. Глаза, вот белки, вот пленка на глазах становится сморщенной. Видели когда-нибудь? Такой сморщенный такой глаз становится. Кожа сохнет. Все сохнет. Ломкость волос, ломкость зубов. Это все нарушение ваты. Артриты – это самое типичное нарушение ваты. Что такое артрит? Видели, как попкорн делают? Вот то же самое вата делает с нашими костями. Раздувает. Раздувает их. Деформирует. Пишите, любые деформации в теле – это нарушение движения воздуха. Точнее, увеличение. Любое уродство. Кость, например, так выкручен позвонок. Вот так вот. Вот так вот воздух это сделал. Поэтому эти болезни лечатся глубокими масляными массажами. Выводят оттуда вату. Не день, не два. Месяц, три, четыре. Каждый день выводит ее оттуда. Потому что она поразила на глубоких дату. В глубине она находится. Дальше. Если вата попадает в нервную систему, что возникает с нервной системой? Вата подвижна, да? Воздух подвижен. Смотрите, что происходит. Вам нервы показывают, что происходит с ней. Какая стихия там нарушена. Ясно? Самопроизвольные подергивания, тики. тики, вот эти все моргания глазами, вот эти непроизвольные движения тела. Это означает присутствие ваты в нервной системе. Если вы у ребенка заметите треморы какие-нибудь или судорожные синдромы, это означает, там присутствует вата в нервной системе. Вот эта вот болезнь, как она называется, забыл, когда человека сковывает, трясти начинает, он пускает. О, эпилепсия, точно. Эпилепсия – типичное нарушение ваты, причем очень глубокое поражение нервной системы. Вата проникла в нервную систему и там бесчинствует. Их трясет, трясет, аж пена идет со рта. Трясет. Почему трясет? Это же воздух, он движется очень активно. Мы делали такие эксперименты, ставили ветки дуба и липы на руки, на ноги такому ребенку, был у нас случай, и у него приступы гораздо легче проходили. Слегка сковывало, отпускало, а раньше падал на землю и трясся. Есть разница? Это тяжелое кармическое заболевание, эпилепсия. В прошлой жизни он совершал плохие поступки. Итак, следующие признаки ваты. Посмотрите на язык. Если язык будет такой подсохший и такого коричневато-беловатого цвета, без налета, точки такие коричневые там будут, это вата. Итак, я вам рассказал основные принципы. Моча какого будет цвета? Воздух, когда наполняет воду. Пенится она будет. Первое, что с ней будет происходить, она много будет пены. Когда воздух дует на море, волны, что делают волны? Воздух. Вот и этот воздух образует пену на гребне волны. Спенивает. Если вы подуете, пенка образуется. Вот то же самое будет в моче. Будет много пены, и моча будет белого прозрачного цвета. То есть, смотрите, чрезмерно желтый цвет, чрезмерно мутный цвет и прозрачный цвет. Три доши вам показывают, что вышло из равновесия. Несложно? Аюрведа простая наука. Для простых. Ее нужно понимать буквально. Просто наблюдайте за природой, и вы все увидите, как это есть. Все состоит по одному принципу, весь мир. Итак, следующее лечение. Ребенок питается молоком. Пишите, холодное молоко всегда увеличивает капху. Подогревание молока увеличивает пита, поэтому горячее молоко жар дает. Молоко это универсальный продукт. Оно может вам давать эффекты в трех дошах. В холодном виде увеличение капхи, в подогретом виде увеличение питы, а в среднем виде увеличение ваты, то есть стабилизация этих стихий. Поэтому заметьте, слегка теплое молоко дает мочегонный эффект. Почему? Что такое мочегонный эффект? Воздух активизировался, органы начали активнее работать. Вот и все. Арбуз дает тот же самый эффект, активизирует. Там много праны в арбузе. Чрезмерно горячее молоко дает активизацию огня, поэтому можно лечиться горячим молоком, когда нужно согреться. А холодное молоко даст слизь. Это правило. И что же возникает? Ученые изучают, о, молоко вредное, слизь дает. Правильно, если у тебя капка конституция в твоем теле, то тебе не нужно пить холодное молоко. Она, конечно, даст слизь. Надо понимать, какая конституция в твоем теле, что у тебя преобладает. И какой теперь смысл ставить крест на молоке, что в твоей конституции он не подошел? Врач какой-нибудь сидел, изучал молоко, пил его, ему плохо становится. Вот, о, молоко вредное. По себе написал. Хрена объелся, хорошо стало. А у него вес такой, у него капка конституция. Он пишет, доктор, хрен лечит все лучше, чем молоко. И вот так строится наша наука. Наука на основании своего собственного эго. А это не наука. Это спекуляции. Итак, сейчас говорим про молоко, потом про грудное поговорим. Если вы будете переливать с одной чашки в другое молоко несколько раз, то какая доша увеличится в этом молоке? Вата, правильно. Мы ее спениваем. Мы ее загружаем воздухом. Поэтому, если вы хотите снизить элемент земли в молоке, вам он не нужен, к примеру, переливайте его несколько раз. Туда-сюда. Элемент земли там будет меньше. Если мы хотим увеличить питу, что мы сделаем с молоком? Нагреем его. Нагреем. Поэтому молоко сильно успокаивает. Когда ваты очень много в нервной системе, то горячее молоко будет успокаивать, сразу в мор потянет, спать захочется. Кто замечал? От горячего молока успокаиваешься и хочется спать. Пишите, горячее молоко лечит бессонницу, которая вызвана ватой душей. Так в молоко можно специи добавлять. Но это чуть позже. Итак, если вам нужно увеличить, как охлаждаем молоко. Допустим, охлажденное молоко может остановить воспалительный процесс. Мы можем завалить огонь. То есть, видите, оно нужно в разных вариантах. Есть молоко коровье, оно самое чистое во Вселенной, говорится, это молоко. Все продукты молока связаны с благостью. А есть другие молочные продукты других животных. Они тоже имеют эффект, но их гуна снижается. Там присутствие страсти и тамоса. Например, козье молоко, там присутствует тамос и страсть. Поэтому нельзя сказать, что это вредные продукты. Они используются в определенных целях. Коза, ее молоко козы будет связано с какой душой? Раджас, посмотрите на козу. Просто посмотрите на козу, все поймете. Как она себя ведет? Вата, она очень подвижная. Она подвижная. Кстати, вата так выглядит. Глазки бегают, на месте не стоится. Тут щип, там щип, там щип. Очень беспокойное животное. Нарушение ваты души. У него хроническое нарушение ваты. Везде трава, она бегает. Там лучше, там лучше. Корова спокойно стоит, обрабатывает. Очень уравновешенное животное. Поэтому она будет давать нам уравновешивание психики, молоко коровье. А кто стопорит так? Вот ему надо козье молоко. Опа, вообще двигаться. Очнется сразу. Итак, смотрите, есть психические характеристики. Вата как себя ведут? Чаще всего они бегают по всем врачам и никому не верят. Ясно? Вата. Вата все время все записывает, он не может запомнить. У него ветер в голове. Где-то я вас уже видел. Так я вот на приеме вчера была. Да! Какая встреча. Не помнит. Ничего. Ватики. Ватники как выглядят? У них тонкие волосы обычно, маленькие зубки, маленькие глазки. И у них худощавое тело. Что-то ты, сыночек мой, худенький. Худенький ты. Надо тебе больше давать еды. А он ест, ест и худенький. А они его кормят, а он худенький. А у него потом уже капхи там накопилось, слизь забилась, стал все равно худенькой. Надо тебя в больничку повезти, что ты худенький. Природа такая у него. Ничего с этим не сделаешь. Вата, конституция. Они очень трусливые. Они говорят, не опасаюсь, я боюсь. То есть есть психические характеристики. Они не могут принять решений. Ну ты мужчина или нет, ты принял решение? Да, приму, мама, ну что ты думаешь по этому поводу? Он боится сделать шаги. Это очень такие люди, они нуждаются в защите. Но они очень общительные, очень контактные, и они любят, их любят все. Они контактируют со всеми. Если они, это вата в норме. А если чрезмерно много, фобии наступают. Дверь скрипнула. Что это? Дверь скрипнула. О, я-то думала. Понятно? Пита. Характеристики психологические. Как выглядит пита? Пита. Капха. Что вы кричите? Эй, слушай, я не кричу, я так с тобой говорю, да? Зачем вы кричите? Капха. Пита, да? Эй, слушай, хватит ругаться, давайте просто драться. Давайте просто драться. Зачем хватит ругаться? Зачем на это время драться? Просто подеремся и все. Пита-конституция, то есть, что значит пита-конституция? С рождения у этого человека преобладают эти стихии. Они доминируют. Это на всю жизнь. У меня пита очень много как раз вот в теле. Речь, пита, смотрите. Речь резкая, отрывистая такая, солдатская такая. У меня заметно так тоже, видите? Речь такая идет. Пытаюсь плавно говорить. Не получается. Пита-конституция, они очень болезненно реагируют на вызовы. Кто-то вызов. Эй, слушай, мне кажется, твое место у туалета. Доктор мне сказал, контролируй свои чувства. Да-да-да, у туалета. Он не может сдержаться. Как этот Пьер Ришар вот он, в фильме, помните? Мне сказали, я йогой занимался, мне гуру сказал, контролируй свои чувства. Вот и контролируй. Вот я контролирую. Вот и контролирую. Вот и контролирую. Вот и контролирую. Вот я контролирую, видите меня сейчас. Пита. Не любят они, когда им хучат. И не любят... А, пишите еще. Пита. Никогда не забывают оскорблений в свой адрес. Никогда. Умру, но вместе с тобой. Ясно? Понятно, почему кавказцы такие? Гуна такая у них. Раз, раджас, и еще и огня много, два. Умру, но с вами. Ему даже все равно на свою собственную жизнь. Главное отомстить. Идея месть. Это пита. Больная пита причем. Пита в раджасе. Дает психопатию, дает психические заболевания в виде истерии. Гитлер страдал этим. Психопатом он был. У него пита нарушение явное. Мания величия. Хочу весь мир. Пита нарушение. В уме, в психике. В теле как это будет проявляться? Я вам сказал, как это. Нарушение каких-то рабочих органов. А в психике это будет проявляться в виде психозов. Итак, психозы. Ребенок ведет себя очень так вот нервно. Смотрите, нервно, раздражительно. Оставьте меня в покое. И плачет все время. Да? Что ни слово, слезы. То есть он не ведет себя агрессивно. Да? Он плачет все время. Обижается очень сильно. Это вата нарушение. А пита нарушение, он не просто обижается, он вам ломает что-нибудь. Кидает там об пол вещи, крушит там столы, хлопает дверями. Ясно? Это пита. Ненавижу, такие слова, глаза бешеные, наливаются этими огнем. То есть вы должны знать, что вот эти вот признаки нарушения вот этих вот дош. Следующее, капха нарушение. Когда чрезмерно много капхи, что возникает с капхой? Вот так, смотрите. Бегемотит. Рот открывает и так в луже сидит. Вот так. Нарушение капхи. Много ее. Он не может двигаться. Ему хорошо. Он в ступоре. Что воля, что не воля, все равно. Ты понимаешь, ты просто лодырь, ты бездельник. Ты живешь как баклажан. Он. Баклажан хочу. Точно. Хочу баклажан. Одна мысль. Поесть, поспать, попить. Ступор, аутизм, типичное нарушение капхи в уме. Оп, замкнулся. Почему так? Капха инертная, холодная, да? Вот с умом то же самое происходит. Он инертный становится, холодный. Зимой спать хочется много, заметьте. Хочется лежать, лежать, лежать, лежать. Утром особенно. Капхи много утром? Глазки так открываешь? Ой. И закрываешь. А тебе там будильник. Не надо это. Тррррр. Ну не надо это. Потом пита. Не надо это. Смотрите, как можно видеть. Питики кидают будильник. Швыряют его. Японцы сделали для питиков такой будильник, каучуковый. Для питиков. Кидает этот каучуковый будильник. Он начинает по стенкам прыгать. И от этого еще больше звенеть. И вы смотрите, что он делает. Он встает, начинает гоняться за за этим будильником Кучуку. Пока он не бегал, он просыпается. Для питы так они сделали. Вата. Вот смотрите, пита так реагирует. Вата. Затыкает себе уши подушками. И плачет. Как я не хочу с тобой. Какой кошмар. У него депрессия сразу наступает. Сразу депрессия. Ясно? Капха не слышит будильника. Никак. Я знал одну женщину, она была жена одного тоже, лектора, и она так засыпала, что никто ее не слышал. И однажды они ушли, вернулись, а ключи забыли дома. Она была дома. Они долбили, они звонили, хлопали хлопушками, кричали, свистели, били в окна, что только не делали, пока она не проснулась, не пошла в туалет. Услышала, что кто-то ломится в дверь. Ломится. Так спит капха. Следующие моменты, симптомы. Вот ребенок, вы положили его головой на восток, он проснулся головой на север. Просто вот так все. Что он там делал, непонятно. Махает руками, ногами, дерется с кем-то во сне. Кусается там. пита. И он просыпается постоянно мокрый, и ему жарко, и он мокрый всегда. Это пита. Много огня в теле. Вата. Переворачивается ребенок с одного бока на другой. Как он это делает? Вы нормальные люди как делаете? Переворачивайтесь спокойно. Он подпрыгивает вверх, делает разворот в воздухе несколько раз, переворачивается на другой бок. Ясно? Раз, упал с дивана. Пишите, падение с кровати, с дивана, с нарушением ваты. Он летает, там прыгает откуда-то во сне. Вот такой вот. А? Да, пита и вата. Он может подпрыгнуть в воздух, свернуть. Просто не упасть на голый пол. Это вата пита. Животные тоже делятся на эти души. Я однажды видел кота одного. Это, господа, это комедия просто. Я в жизни таких котов не видел. Он сиамский сам по себе. Сиамычи, они все такие питики. Я зашел в его дом. Чужой. Он вот так вышел. Смотрите на меня. Я говорю, спокойно, Вася. Все нормально. И вдруг он начал меня шипеть, как гиена какая-то. Начал набрасываться. Но понял, что я всего сильнее. И что он делал? Он меня давил психически. Я сидел в комнате, открывается дверь, он так... Смотрите, что делает. Зуб показал. Я говорю, понял, уважаю. Заходит. И напротив меня на каком-то там тумбочке стояла игрушка плюшевая. Он прыгнул к этой тумбочке, посмотрел на меня, а потом вцепился в горло этой игрушки и начал говорить, терзать. И как так, понял, что я с тобой сделаю. Я говорю, ой, страшно, ужасно страшно, боюсь. Верь мне, боюсь, я с ним разговаривал, боюсь. Он так пошел, понял, что я испугался. Вот такая походка у котяры, вот так идет. У меня только нога стояла, она поворачивается. Лапы мне так. И пошел. Я говорю, а веником? Против веника не попрешь. То есть это пита-конституция. Собаки, красная пасть, десна красные, будет таким, бросаться на всех. Черная пасть будет так, вор залез такой. Спать надо. Вата-конституция, тявкает по каждому поводу. Червяк прополз. Истерика, ясно? То есть истеричные собаки это вата. Истерика у детей. Истерика, сопровождающаяся чем? Кусаниями, биениями, так? Топаниями, пита. Истерика, сопровождающаяся горькими слезами, вата. Истерика, сопровождающаяся ступором, лег в кровать, закрылся под одеяло и лежит. Капха. Видите? Весь мир так устроен. Следующий момент. Как это все лечить? Нет, как? Очень даже как. Я уже вам намекаю, как это лечить. Пита действительно лечится через как. То есть нужно что сделать? Нужно мочегонные травы. Мочегонные и слабительные. Пита будет выходить. Патагонные, мочегонные, слабительные. Вместе с этими элементами, через пот, через мочу, через фекал, пита выходит. Выводить можно ее. Клизма очень хорошо питу успокаивает. Да? Да? Патагонная трава. Малина пропотеть как следует. Баня, например, хорошо пропотел. Пита вышла, он успокоился. Агрессия снижается после бани. Ясно? То есть ребенка можно искупать в горячей ванне. И хвойный экстракт можно положить. Нет, хвойный экстракт при нарушении ваты, извините. Наоборот, что-нибудь охлаждающее, какую-нибудь сандаловую пасту или какие-нибудь запахи такие освежающие. Прохладную такую ванну слегка, слегка прохладную. Не холодную, но прохладную. Ароматы розы успокаивает ум, сандал. Ясно? Лимон, но он не всегда питу охлаждает. Цитрусовый возбуждает питу. Дальше. Избегать острых продуктов. Это перцы всех видов. Лук, чеснок активизирует питу. Дальше. Что еще питу активизирует? Чрезмерное смотрение телевизора активизирует питу. Особенно там, где идут боевички. на питу влияет. Шоколад увеличивает питу. Результат этого всего вещи на теле. Аллергия, диатезы, вот это все покраснение, раздражение, это все пита, расстройство. Ясно? Да. Все, что краснеет, это означает пита, расстройство. Убрать надо все эти вещи, то, что возбуждает. Кофе в том числе питу возбуждает. Она нет, кофе не возбуждает питу, оно вату возбуждает. Сердце начинает биться. Кофе на вату действует. А вата потом раздувает огонь. Вот таким образом происходит. А потом спазм, и опять хочется кофе. И так человек подсаживается. Теперь смотрите. Трава, пишите фенхель. Фенхель. Можно отвар фенхеля делать. Если кормите грудью, то можно пить этот фенхель или жевать его и кормить грудью ребенка. В него пита будет снижаться через молоко матери. То есть мать может сама это принимать и давать ребенку. Дальше кокос, кокосовое молоко, например, которого у нас нет. Молока нет. Кокос есть. Кокос, просто кокос, и покормить ребенка. Дальше, что еще? Крапива снижает питу. Мята снижает питу. Роза, лепестки, очень хорошо успокаивает питу. Мед можно? Вот я вам спрашиваю, можно мед? Ни в коем случае. При нарушении питы мед нельзя. Мед, хотя обладает сладким вкусом, по идее должен быть капха, но он дает горячий эффект. Настоящий мед жжет в горле вот здесь. Вот с медиком пита конституции поаккуратнее. Имбирь можно? Нет. Огонь. Какие еще травы холодные знаете? Мелисса пойдет. Полынь. Полынь идеальный вариант. Пишите полынь, а на первом месте антипита. Полынь. Но аккуратно. Чуть-чуть. Если вы переберете этого горького вкуса, галлюцинации могут начаться. Может быть сильное осушение тела. Полынь очень сильная трава. Что вы знаете? Перечисляйте. Свекла красная снижает питу, давление снижает. Еще. Картофель снижает питу. Картошки наелся, раз живот тяжелый стал. Замечали? После картофеля так раз сразу. Капха, да. То есть продукты капхи. Молоко холодненькое, например, питу снижает. Творог очень сильно снижает питу. Практически творогом можно лечить серьезные заболевания. Я творогом аллергии лечу. Человек аллергия, приступ. Творогом его обмазываешь, натираешь, у него проходит. Что такое аллергия? Это приступ огня. Огонь везде. Все горит. Аллерген вызвал в организме огонь. Поэтому нужно его снизить. Еще что вы знаете? Все кисломолочные продукты пишите. А кисломолочные продукты очень хорошо лечат ожоги. Ни в коем случае ожог не мажьте маслом. Кто это придумал, я не знаю. Это глупость. Масло закрывает, что? Закрывает доступ воздуха. Охлаждение снижается. Это же огонь, его надо охлаждать. Что нужно сделать? У меня был случай. Однажды мне в баню пригласили, там был ребенок маленький. Как это произошло, непонятно. Он взял ковш, прислонился животом вот к этой печи. У него такой большой ожог был. Крик, писк там, он даже сознание от боли потерял. А ожоговые боли, они очень страшно протекают, долго не проходят. Просто взяли кефир и начали кефиром лить. Так в тряпку смачивали и кефиром вот так вот. Через 10 минут он уснул. Все, боль прошла. Потом уже повезли в больницу, там стали снимать это все пораженные участки. Запомните, при ожогах хорошо кисломолочные. Сметана хорошо снимает ожоги. Поэтому от солнца перегрева хорошо помогает сметана. Конечно, очень хорошо. Кокос кисломолочный. Жемчуг, например. Мелкий порошок жемчуга можно есть. Язвы будет лечить. Жемчуг также вот сюда, вот на это место ставится, хороший морской жемчуг. Снимается аллергический приступ. И так далее. Следующий теперь капха, это, например. Мать может поесть черного перца горошком. Поесть его, можно как его, даже не жевать, поглотать. Элемент огня в ее теле увеличится. Потом молоком покормить, огонь у него увеличится в теле. Также можно делать растирание топленым маслом и растительным маслом в области живота ребенка. Вот эта чакра, где находится желудок. Будет увеличиваться огонь. В общем, согревающие масла используют, согревающие травы. Кто знает, какие есть согревающие травы? Все виды острые, в общем, травы с острым вкусом. Следующее это капха. Алтей корень, например, увеличивает капху. Хорошо при язвах. Собирали когда-нибудь алтей? Она же морена. Нет, не морена, а мальва. Мальва народ называет ее. Если вы корень земли вытащите, он такой очень слизистый, как медуза. Если ее поварить, такой будет студень. Лечит хорошо язву желудка. Еще очень сильно глушит питу березовый пепел. Вот у кого изжога, у кого язвы и у кого гастрит хронический. Обыкновенный чурку березовую нужно спалить, а этот пепел растворять в воде и пить. Лечит питу. Да. Дальше. Березовые веники, березовые листики, березовая кора, березовые веточки. Все это снижает агни. Очень хорошо снимает воспалительные процессы. Пилонефриты хорошо лечит. Воспаление легких и так далее. Простая березовая ветка. У нас не будет лекции по аюрведе, но вот по йоге мы будем во второй части проходить, как лечиться ветками и растениями. Вот мы пройдем старый материал, повторим вкратце, новый будем проходить и лечение. Поэтому оставайтесь на нашей волне и следите за объявлениями. То есть мы хотим организовать такой курс. Вы не против? Нет? Дальше пишите. Чтобы капху увеличить в теле, то есть нужна мышечная ткань, чтобы она росла. Ребенок не развивается. Это овес, крупы. Можно даже повязки такие делать, носить в виде повязок. Овес, крупы. Кокон корень. То есть корни растений толстые. Алоэ, например, алоэ вера. Видели, какой у нее толстый? Вы когда-нибудь пробовали высушить алоэ? Это очень тяжело сделать. Сливу вы никогда не высушите. Она будет вялая, но не сухая. Почему так происходит? Слива это и есть капха, поэтому она очень хорошо лечит вату. Выводит вату и выводит питу из толстого кишечника. Таким образом, слива очень хороший продукт для пищеварения. А у нас чаще всего капха и пита там находится. А при вате, при капхе сливу нельзя. Надо знать эти вещи. Ясно? Слива со сметаной прекрасный продукт. Называется расаяна. Увеличивает продолжительность жизни. Ну что имеется в виду, называю нормы, ты раньше времени не умрешь. То есть ты будешь более здоровым. Дает питание всему телу. То есть сметана это капха. И слива это капха. То есть твоя мышечная ткань, твое тело становится крепким. Понятно? Чинвампраш это самый лучший чинвампраш, который делается на джеме из сливы. Дальше теперь поехали. Вишня. Что будет увеличивать? Огонь. Виноград. Свежий. Капха. Возьмите виноград и съешьте. И посмотрите, что у вас будет в животе. Бум! Все встало. Огонь потушили. Таким образом, виноград, слива, крыжовник, вот эти все вот и огурцы, то, что наполнено водой, водянистое, это все капха. Поэтому виноград очень хорошо восстанавливает силы. Когда человек очень много беспокоился, у него много было стрессов, виноград поел, особенно красный, ему хорошо становится. Поэтому красное вино, виноградное, оно хорошо влияет на психику, успокаивает человека, стресс уходит, но дураком становится со временем. В этом проблема алкоголя. Он на тело хорошо влияет, если в нормальных дозах, а дозы никогда нормально не бывает. В этом проблема алкогольных напитков. В аюрведе есть такой трактат лечения винами, но там писаются дозы 30 грамм, 50 грамм. А у нас же болезнь национальная, у нас в литрах измеряется. Изюм уже будет больше с капхой связан. Там еще больше капхи, воды меньше будет, больше земли. Так вот, я вам секрет расскажу. Возьмите красный виноградный сок, возьмите корицу, возьмите кардамон, скипятите виноградный сок, поварите 3 минуты кардамон и корицу. Вот Андрей Владов, он вам расскажет. Он уже так делал. Получится такой пунш. Вкус невероятный, дает эффект счастья. Эффект будет как от вина, только вы дураком не будете. И привыкания не будет. Грин такой, ну вкусная штука. Помогает, лечит кровеносные сосуды, увеличивает оджис, теджис, вот эти главные субстанции в теле. Оджис это жизненная сила, которая накапливается, а теджис это ваша способность действовать. Вы можете с собой носить в этом, как называется? термосе. В термосе можете с собой носить и потихонечку пить. У кого голова болит, у кого много ваты в теле. Пишите антивата. А вот питиком нужно аккуратно с этим напитком. Захочется что-нибудь еще. На буйство может потянуть. Пита может возбудиться. Белый виноградный сок, красный, они отличаются друг от друга. То есть вы должны научиться отличать, где какие доши преобладают. Вы сможете себе диету подбирать, диету своему ребенку. Таким образом, пишите массажи для ребенка. Это очень благоприятная вещь. Пишите правила. Массаж без масла – бессмысленная деятельность. Просто бессмысленная. Никакого эффекта не будет. Это называется уже эротический массаж. Без масла. А нам нужен лечебный массаж. Поэтому массаж должен сопровождаться маслами. Поэтому в аюрведе все массажи делаются маслами. Они уравновешивают доши. По большому счету, это даже не массаж, это лечение маслами. Так можно назвать. Вот. Теперь смотрите, антиватные масла – это тяжелые масла. Здесь у вас есть в городе аюрведический центр. Мы вам потом еще вам расскажем, покажем. Тут у нас вот есть наши спонсоры, которые помогли нам эту программу называть. У них есть эти масла, в том числе индийские. Вы, если хотите, потом можете спросить, есть специалисты в этой области. Вот, я-то уеду, а вы останетесь. Поэтому вам нужно будет контакт потом с кем-то. Также вы можете даже заказать. Вот есть у нас тоже еще вот препараты аэродические. Даже масла у вас тоже есть, да? Кунжутное есть масло у вас? Вот кунжутное масло, покажите его, пожалуйста. Вот кунжутное масло, кто скажет, какую дошу оно будет лечить? Тяжелое масло? Тяжелое и горячее. Оно тяжелое и горячее. Интересное сочетание. Пишите антивата. Очень сильная антивата. Будет выводить из суставов, из костей, воздух. То есть будет лечить костную систему, мышечную систему. Очень хорошая вещь, кунжут. Топленое масло, универсальное масло. Никому не навредит. То есть масла подбираются индивидуально каждому человеку. По ведическим традициям даже масла варятся под человека. Но в наших условиях это трудно сделать. Но топленое масло всегда подойдет и никогда не навредит. Потому что топленое масло уравновешивает все три доши. Вам даже думать надо, просто берите и мажьте. Так, пишите теперь технику массажа. Вам нужно делать массаж с головы и вниз. Не с ног в голову, потому что энергию в голову не нужно поднимать. Нужно опускать. Дальше что вы делаете? Вы берете масла и начинаете массировать по определенным точкам. Значит, главное что сделать? Массаж спины ребенку, а он лежит на ней. Чем больше мы лежим на какой-то части тела, тем больше там копится вата. Поэтому многие дети начинают беспокойно спать из-за накопления ваты. Хороший массаж головы, шеи, спины, ножки, а именно стопы, подошвы. Хорошо промассировать надо стопы, чтобы активизировались все органы. Там есть точки энергетические. Полный масляный массаж делается раз в неделю. Полностью все тело промасливается. Как профилактика, каждый день на ночь достаточно ручки, спину, шею и вот эти части тела. Если у него проблемы с животиком, нужно наносить масло вот в это место. Ну, на солнечное сплетение. Пишите еще один совет. Если у ребенка совсем огонь встал, пищеварение, вы видите, что у него горох идет, то есть дует живот и так далее, значит, возьмите, сделайте тесто, налепите такой вот бараночкой на пупок, чтобы масло не вытекало. Разогрейте масло, только будьте очень внимательны. Не налейте на него горячее масло, чтобы ожогов не было. Подогрейте его слегка и наливайте вот в этот центр. Но маленькому ребенку вы не сможете сделать, потому что он будет дергаться. Здесь другой вариант. Возьмите вату, опустите в теплое топленое масло и положите на пупок. Дальше. Вату с маслом можно вставлять в уши, будет выводить вату из этой части тела. Из спины, из шеи. А также будет снижать тонус головного мозга, напряжение, потому что он тоже лежит, не двигается. Антивата. Ватку масляную в ухо прямо вставить. А также, когда у вас уши застужены, тоже так можно делать. Есть такая специя, называется асафетида. Если много газа в животе, нужно асафетиду положить в пупок. Прямо завернуть ватку и в пупок положить. Есть у вас асафетида? Она так пахнет луком, чесноком. Вот асафетида. Можно положить прямо вот сюда. Достаточно немножко ее. Вообще, с аппетиту можно добавлять в пищу, очень будет вкусно, и она будет газы выводить. Пишите, идеальное средство против бактериоза и лечения паразитов. Точнее, уничтожение паразитов. Не надо их лечить. Их нужно уничтожить. Ясно? Фенхель вовнутрь тоже дает лечение обмена веществ и выводит чрезмерную кислоту из тела и питуру навешивает. Вот этот фенхель. Очень хорошее средство. Увеличивает лактацию молока. Если у матери проблемы с молоком, ей нужно больше фенхеля жевать. Если у вас фенхеля нет, тогда крапивы надо запастись. Мгновенная крапива. В деревнях это знают. Корове зимой крапиву дают сушеную. Знаете об этом? У нее молока больше становится. Вот таким образом. Что у вас там еще есть? Какие специи еще у вас есть? Покажите. Шафран. Пишите. Шафран очень хорошо на отжиз и иммунную систему. Увеличивает иммунитет. Шафран добавляется в молоко. Там одна буквально вот ворсинка. Вот вам расскажут, как делается. Шафран. Настоящий шафран вот так выглядит. Настоящий шафран. Да, маленькие такие. На мотыль поход. Мотыль. Красный мотыль. Видели, как рыбаки вот ловят? Вот если мотыль увидите, это настоящий шафран. А вот то, что продают на рынках, это вот кофточки от цветущей куркумы сверху, которые. Это не шафран. Это вообще непонятно еще. Куркума, пишите. Антистафилококковое средство. Убивает паразитов во рту, в полости. Лечит язвочки, лечит опрелости и лечит вот эти вот кожные нарушения. Ребенок писается, у него там проблемы возникают. Инфекция заводится. Пишите. Куркума смешивается вместе с листьем нимба. Есть нимб? Нет нимба. Тогда смешивайте с полынью или с чабрецом. Делать присыпки. Или просто с куркумой присыпки делать. Но куркума пачкается. Имейте в виду, будет красить вам одежду и белье. Куркума идеальное средство для очищения печени и крови. Тот, кто обладает питой конституцией, будьте очень аккуратны с ней. Она может ее повысить. В общем, убивает паразитов. У меня был такой случай. У одного человека была язва, кошка поцарапала ему ухо, никак не заживала. Целый год не заживала. Куркумой посыпали, на следующий день засохла. Да, то есть куркума очень хорошо наружно используют для лечения ран. Также, если глаза гноятся, нужно водичкой развести куркуму и закапать. Ясно? В общем, антипаразитарное средство. Перхоть – это уже внутренний процесс, нарушение обмена веществ. Перхоть хорошо огурец лечит. Берете огурец, сок выдавливаете и голову натираете. Пита в голове. Все осушается. Что там еще у вас есть? Листья карри. Листья карри охлаждающее средство. Ангины лечит. Хорошо для ангины. Листья карри. Дальше. Бадьян такая специя. Есть у вас бадьян? Нет. Вот есть такая специя бадьян. Повышает удана ваю вверх. Улучшает мозговое кровообращение. Особенно те, кто умственно трудится. Нужно больше бадьян кушать. Напиток очень вкусный из него получается. Что еще есть? Шамбала, пожитник или шамбала. Шамбала укрепляет мышечную ткань. Укрепляет, улучшает функции сердца и позвоночника. Капха увеличивает. Что еще есть? Кардамон, пишите. Удивительная вещь. Кардамон лечит сердце и сосудистые заболевания. Кардамон вообще прекрасное средство. Валериана антивата. Кардамон антивата тоже. Антипита. Варикоз будет лечить коровья моча упаренная. Проверено. Собственными глазами видел, как тяжелейшие заболевания рассасывались. Пока это лучшее средство, которое я видел. Примочки? Да, примочки. Упаренная коровья моча. Она там очень хорошо рассасывает все. Черные такие бляшки, не становятся розовыми, рассасывалась. Тяжелейшее заболевание, то не может его вылечить. Вот коровья моча. Поэтому, видите, корова настолько полезное животное. Может быть, мы еще дополнительную лекцию сделаем по корове, если хотите. Я вам расскажу, как коровий навоз использовать, как мочу использовать, как использовать ее продукты молочные и так далее. Можно лечение делать серьезные. Так, что там еще у вас есть? Имбирь. Пишите, имбирь разгоняет застой воздуха в теле. Активизирует умственную деятельность и лечит нервную систему. Хорошо при простудных заболеваниях. Имбирь, лимон и мед вместе смешивайте и ешьте. Профилактика против гриппа и ОРЗ. Чего еще? Кумин, антипита, классическая антипита, лечит гастриты и повышенную кислотность. Кумин. Или индийский тмин еще его называют. Что еще есть? Антипита. О, кориандр. Кориандр, кстати, недооценивают люди, что это такое. Растворяет камни в почках, раз. Убивает инфекцию, два. Повышает иммунную систему, три. И уничтожает жир в теле, четыре. Выводит из сосудов жир. Прекрасное средство. Идет в состав антигриппина аюрведического. Калинджи лечит зрение. Калинджи. Такая специя есть. Ну, в общем, смотрите, вам нужно взять книгу по специям. Есть у вас книга по специям? Вот, магазин. Вам надо будет принести эти все специи, книги по специям. Там все описано. Вы можете просто одними специями лечиться. Причем вы можете еще питаться этим, и это будет давать вам здоровье. Там куча витаминов, куча всего. Не нужно никаких добавок химических. Все природа дала уже. Все добавки есть в специях. Можно новую фирму открыть. Добавки природные, естественные. Специи называются. В средние века на вес золота ценили специи. Мускат, пишите, лечит нервную систему, снимает раздражительность и лечит психозы. То есть лечит психические заболевания. Мускат. Рассасывает гематомы, ушибы, удары и так далее. Допустим, лопнул сосудик в мозгу после инсульта. Мускатный орех рассосет все это. Вот так вот, товарищи. Кокосовая стружка, я уже говорил, антипита. В основном снижает давление и снижает агни в теле. Теперь психическое здоровье малыша. Мать должна знать, что ребенок связан с ней тонкой силой через астральное поле. Поэтому любой дисбаланс в уме матери сразу будет влиять на малыша. Понятно? То есть мать должна быть спокойна в состоянии ума. Никаких истерик, никаких психозов. Особенно, когда она его кормит. Да и вообще по жизни. Зачем это надо? Нападение духов. Тот нюанс, который люди не знают. Есть духи, которые сильно влияют на ребенка. Они питаются его страхами. Пугают его, и он начинает бояться, они этим питаются. На ночь надо включить ночник. Сбрызнуть кроватку молоком перед сном. Ветки осины. Вуаль над люлькой. Вуаль. Недаром раньше это делали. Люлька была закрыта. В квартире по углам поставить ветки осины. Осина. Духи не могут ее терпеть. Дальше. Обыкновенную воду берете и проводите круг вокруг кровати. Вот так вот. Водой. От коровы вот этот вот хвостик, точнее волосы на хвостике коровы в пучок вот так сворачиваете и вешаете над люлькой. Никакая дрянь не подойдет. Просто не подойдет. Не сможет. Насколько корова полезное животное. Только корову не стреляйте, да. Не надо. Надо подойти у нее так. Не хвост отрезать, а кисточку. Вот эту, волосы. А то представляете, так на ребенка хвост коровы висит. Как кто научил? Серебряков научил. Меня в тюрьму поставили за такие вещи. Что за демонические наклонности? Дальше. Над ребенком, то есть ребенок спит, не должно никаких рогов висеть. Голова оленя, кстати, над ребенком. Представьте, открываешь глаза, голова оленя от ней стоит. Это не нужно совершенно. Каких-то фотографий, маски какие-нибудь, то есть образы, которые могут напугать ребенка. Просыпались однажды так вот, просыпались, у вас рука вот так лежит. Можно испугаться. У ребенка может быть серьезное заболевание. Собак не должно быть, животных в доме, рядом с ним. У них очень резкие движения, они могут залаять неожиданно, может напугать ребенка. Нужно изолировать животного. Следующий момент. Благовония. Ароматизаторы должны быть. Как проверить, подходит благовоние ребенку или нет? Благовоние поднесите к носу. Если орать начнет, не подходит. Ясно? Начнет принюхиваться. Подходит. А то сейчас начнете жечь, у него аллергия на него будет, будет плакать. Говорит, чего ты плачешь, духи, наверное, вас это не будет больше. Проверяйте сначала. Дальше. Огонь. Можно, чтобы у вас лампадка горела всегда. Но не оставляйте включенный огонь, когда вы уходите из дома. Кстати, имейте такую привычку. Никогда не оставляйте включенные приборы и включенный огонь без наблюдения. Пожар может быть. Ребенок может сгореть от такого огня. Поэтому огонь... Лучше всего сделать лампадку из топленого масла. Вот так пройтись над комнатой. Все углы. В углах копится энергетика. Углы. Плинтуса. И возле кроватки. Вот так вот. Заклинания. Мантры. Мантры вы не знаете. Хотя бы заклинания. Заговоры специальные. Молитвы. Есть молитвы благостные, хорошие. То есть нужно молиться о здравии и защите моего дитя. Потом мать может давать такие обеты. Я буду, допустим, поститься, пока... Он родился, ребенок, в понедельник. По понедельникам я пощусь, сухой пост держу. Эта сила пусть пойдет на здоровье моего малыша. Ясно? Таким образом мать дает защиту своему дитя. Вот такие основные правила. Следующее. Направление, где стоит кроватка, имеет значение. Он плохо спит. Попробуйте перевернуть его местом. Голову на другую сторону. Начал спать, все, так и держите. Если не спит, попробуйте кроватку поставить вообще в другое место. Там может быть гипотогенная зона. У меня был такой случай, я в гости приехал, меня положили на диван, я не мог уснуть. Я не мог просто уснуть. Я просто слез на пол и уснул. Иногда есть предметы, которые излучают, не дают возможности уснуть человеку. Вам нужно понять, от чего он не спит. Попробуйте разные места. Обычно кошки ложатся в хорошие чистые места. Запустите кошку, посмотрите, где она будет спать. Она никогда не ляжет на плохое место. Ясно? Итак, следующий момент. Ссоры в семье вредят здоровью ребенка. Не давайте чужим людям трогать вашего ребенка, особенно если он пьяный. И вообще не позволяйте пьяным людям подходить к вашему ребенку, не говоря о том, что пьянство в вашем доме. Потому что в пьяных людях могут быть нечистая сила. Очень чувствительны эти вещи. Более того, сама энергия пьяная, она очень оскверняюще влияет на сознание. «О, какой ребеночек!» «Все, иди. Не подходите. Ни женщин, ни мужчин в пьяном виде, даже подружек не подпускать. С сигаретами, с какими-то там... смеются, тупые рассказывают анекдоты пошлые. Подходят к вашему ребенку, где-то утискать. Вот это делать нельзя. Может быть осквернение. Глаз – это сильная зависть, которая может навредить вашему ребенку. «Ой, какой у вас ребеночек! Чтоб ты со своим ребеночком!» Но это по умолчанию, про себя. То есть зависть порождает пробой в ауре дитя. И могут быть болезни. Бояться теперь всех не нужно, но если вы видите, что какой-то очень подозрительно как-то наведет себе там какая-то женщина, там как-то какие-то такие словечки ехидные бросает, не подпускайте ее близко к себе. Это имеет значение. Отмечать день рождения своего ребенка водкой. Какая тантра. Жертвоприношение. Ребенок родился. Надо всем опиться. И он получает плоды этой пьянки. В честь него же пьют, от его имени. Ни в коем случае этого делать нельзя. Памперсы плохо влияют на ум. Не вырабатывается инстинкт ходить в туалет. Он привыкает так хорошо. Потом писаться может долго. Он должен понять, что это неудобно, это плохо. Лежать мокрым. Ум начинает привыкать к идее, как-то надо контролировать. А если памперс, он всегда в расслабленном состоянии. Поэтому вы можете это использовать, если вам куда-то нужно ехать, в дорогу. А вот так дома лучше пускай ходит голенький. Понятно? Не надо тебе памперсы. Зачем? Не, это противоестественно, понимаете? Это наша лень. Памперс это наша лень. Никогда раньше... Вы что же думаете, раньше не могли памперсы изобрести? Да просто матеря, они служили своему ребенку. А сейчас ленивые стали. Памперс оделась, ходи, мучайся. Во-первых, не дышит ничего, раз. Во-вторых, плотно прижимается, энергетическое поле, оно сжимается. Вы знаете, что многие болезни возникают из-за памперсов? Дальше, даже женщины, которые ходят в колготках нейлоновых, у них возникает серьезное заболевание. Поле снижается. Почему раньше одежды были широкие? Почему мужчины таких вот, даже в юбках ходили? Это не просто так. Энергия должна циркулировать. Возьмите вот ботинок тугой и походите в нем, что с вашими ногами будет. А вот ребенок, он не может, вы ему прижали здесь все, он не понимает, что с ним происходит. Он привыкает к этой идее. Но Ну, в общем, это плохо. Уже американские эти институты отказались от памперсов. Все, в Америке это забыто. Нам все сваливают. Нас как страны помойку сделали, честное слово. Всю помойку сюда скидывают. Можно использовать дороги, еще раз повторяю, когда у вас экстремальная ситуация. Некогда ее переодевать. И раньше тоже так делали, только хлопок использовали вместо памперсов. Хлопок, завернутый в ткань. Что-то похожее было. А вот эти синтетические ткани очень плохо влияют на поле. Итак, общаться с ребенком. Рекомендуется петь добрые песни во время кормления. Говорить с ним. Не думайте, что он ничего не понимает. Он все понимает, он просто не может общаться с вами. Он не научился еще использовать свою речь. Они нуждаются в общении, в психическом контакте нуждаются. Не нужно смотреть на него как на помидор, который нужно поливать. С ним нужно общаться как нормальными с людьми. Ему это нужно, иначе он будет скучать. Скука может породить депрессию. Депрессия породит что? Проблемы со здоровьем, и в уме, и тело. Но представляете, вот вас положить в кровать на весь день. Зашел, покормил, ушел. Ни общения, ни разговора, ни внимания, ничего нет. Лежишь весь день, как проклятый. Вот они это испытывают. Несчастные дети, на самом деле. Обделенные вниманием. Говорите с ним, они все понимают. Он даже вам отвечать вам будет, реагировать на вас. Итак, вот основные правила. Сейчас вы можете вопросы задать, пожалуйста. Какие у вас есть вопросы? Конечно, это маленькая грань этого обширного материала, но я думаю, что вам это пригодится в жизни, да? Какие у вас вопросы есть? Такое есть явление. Это означает, что либо молоко некачественное, порошковое, раз. Либо этот человек с прошлой жизни много ел мяса. И в этой жизни он молоко не переваривает. Кстати, по поводу болезней с прошлой жизни. Многие дети рождаются с врожденными заболеваниями. Это идет с прошлой жизни. Мы сейчас посмотрим фильм, я вам покажу некоторые сюжеты. Про как родимые пятна, что они значат и так далее. Я даже одну девочку знаю, которая при попадании молока на кожу вспыхивает ожог. То есть в прошлой жизни было очень много мяса. Скажите, обязательно кипятить. Обязательно. Молоко сейчас может быть подвержено атаке вирусов и микробов. Это очень питательная среда. Молочное отравление считается самой сильной, потому что там много питания. Нет. Там энергия. Именно энергия нам нужна. Не старайтесь много давать молока. Лучше давать мало, но часто. А вот еще на благо ребенка в первую очередь контролировать свои чувства. Раз. Не ругаться ни с кем. Два. Воспитывать себя. Три. А вот этого если должно не быть. Потому что это ответственность. Это все скажется потом на ваших взаимоотношениях. Стараться делать свой дом, так сказать, дворец мира, так сказать, дворец любви. Там должно быть пространство любви в этом доме. В этом принципиально никто в этом доме не должен выяснять своих отношений. Если вы такой принцип установите в доме, ребенком будет все хорошо. Никакие духи не придут. Почему духи приходят? Они питаются, знаете, чем? Плохими мыслями. Мы питаемся едой, они питаются плохими мыслями. Есть люди, которым нравятся передачи, где друг друга оскорбляют. Да? Вот эти все судебные процессы по телевизору. Я когда жил в Липецке, в прошлом месяце, наверху в одно и то же время включалась передача. Как кто-то с кем-то ругается, ссорится. Строго, в одно и то же время. Это же питание ума. Он хочет этим питаться, негативом. В следующей жизни он получит тело духа, которое будет питаться негативом. Где ругается? О, там ругается. Раз, он там уже. Он уже это делает в этой жизни. Поэтому, если в доме напряженные отношения, они там будут. А кем они будут питаться? У кого поле слабое? У ребенка. Вот и все. Поэтому аскеза для матери это защитить свое дитя. В первую очередь психически. Ну вот это тоже влияет. Поэтому в Ведах говорится, что люди в Кали-юге будут жить друг на друге, в домах, похожие на пчелиные соты, друг на дружке будут сидеть. С точки зрения энергетики это разрушающе действует. Дома должны быть отдельны. Каждый дом – это отдельная энергоструктура. Должен быть забор, должен быть свой двор. Там создается пространство, понимаете? Ваше пространство, вашей семьи. Это правильно. Поэтому квартира – это не лучший вариант. Старайтесь приобрести с дачи или какие-то деревенские домики и летом выезжать из города. Но если у вас они там шумят, нужно музыку включить хорошую, чтобы забивал вот этот вот звук негативный. Поэтому придется каждый день очищать комнату перед сном. Каждый день. Огнем. Огнем, а если ругань идет, то звуком. Хорошая мелодия. Все, сейчас мы с вами начнем смотреть видео. Буквально 5 минут я подготовлюсь. Вы можете подкрепиться, если хотите, сходить в туалет. И такая просьба. Если я скажу садиться, пожалуйста, садитесь, иначе мы растянем. У нас зал, время ограничено. Спасибо за внимание. А сохранить как? Это все делать.